अत्रासुरूपं रूपं तस्या गजामुलीपुरेव माचुरीं गोष्ट्वा राधाकुन्दमगिरिवरम् ओ राधिकामाडवासम् प्रभु यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विकहाय हेमवदिव्यचाभि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मृहास्मुरली मनोरा राधिकरसिक मम कृपनिधे सुप्रियचारणकिङ्कुरीं कुरु त्वैवस्मि त्वैवस्मि न जीवामि त्वया विना धीविख्याय देवी त्वं नमाहं चरणान्तकम्. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, asmadiya paramaradya tama guru pada padma, nitya lila pravisht om vishnupad, ashtotara satasri rupanuga acharyavarya, shila bhaktivedanta narayan goswami maharaj. В первую очередь я предлагаю свои шаштандандават пушпанджали из моего сердца, как святые тысячи раз лодых на стоп моего духовного учителя, Асмадия Парамаради Тамагуру Пада Падма, Нитя Лила Правиштом Вишну Пада, Штота Рашата Шри Рупануга Ачари Вария Шила Бхакти Ведан Гайны. Your phone on, because I cannot hear. Госвай Махараджа. So you should check. Yeah, sorry, sorry. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual, Asmadiya Paramadhyatma Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravista, Om Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи раз в лотосный стоп моего Парам Гурудева Шрила Прабхупады и всей нашей Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanjakalpa Turbustaku. Наконец, я предлагаю свой пранам всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. Vanjakalpa Turbustaku. We have been discussing the subject of Sri Guru Tattva. Мы с вами обсуждали тему Гуру Таттвы. Guru Tattva. And how that Guru Tattva manifests the function of Diksha Guru and Shiksha Guru. И также как это Guru Tattva проявляется как функции Diksha Guru и Shiksha Guru. Diksha Guru como del Shiksha Guru. So we want to this week discuss how the process of Diksha becomes successful. На этой неделе мы хотим объяснить, как процесс дикши становится успешным. Процессо экситосо, llega a ser exitoso. Дивьям гьянам ято дадьят курьят папа со санчая, часмат дикшейти са проктай, дешикай статпако видаи. It is said that diksha is the process by which the дивья гьян, transcendental knowledge, is imparted and the all the pap and the samskars, the impressions of past lives, all the activities are removed. Сказано, что дикша — это такой процесс, благодаря которому передается дивья гьяна, божественное знание, а также благодаря которому весь пап, все анархии, грехи и следы самскары с прошлых жизней материальных убираются. Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Srila Sanatana Goswami, Diksha kale bhaktakari atma samarpan, se kali krishna kare tare atma sam. At the time of initiation, when the disciple does atma samarpan, fully surrenders himself to Sri Krishna in the form of Sri Krishna's servant, the Diksha Guru, then Sri Krishna accepts that disciple to be his own family member, to be his own associate. Шри Чайтанья Махапрабху говорит Шриле Санатане Госвами, что во время дикши, когда ученик совершает атма-самарпан, то есть он полностью предается Кришне в форме слуги Кришны, то есть своего дикша-гуру, тогда Кришна полностью принимает этого ученика в свою семью. A su Dikshaguru, es decir, que se rinde completamente a Krishna a través de, de su manifestación de su devoto, que es el Dikshaguru. Entonces, cuando hace eso, Krishna acepta al discípulo como un miembro de su familia. So, Krishna accepts that disciple to be as good as himself. Кришна принимает этого ученика таким же, как бы таким же равнозначным ему самому Кришне. Tan bueno como él mismo. So the real eternal transcendental relationship between that soul and Krishna is established, sambandha relationship, by the process of diksha. Таким образом, благодаря этому процессу дикши устанавливается истинная самбанда, вечные истинные реальные отношения этой души, этого ученика с Кришной. Krishna. Sam means completely, and bandha means binding. That which completely binds two hearts together is called a sambandha. Сам означает полностью, а банда связывать. То есть самбанда — это то, что полностью, целиком и полностью связывает два сердца вместе. Cuando dos corazones están atados, unidos por eternamente, eso es sambandha, relación. Se de karitari chidanandamoy aprakriti de tara charna bhajai. And when Sri Krishna accepts that disciple, then his body becomes transcendental. А когда Кришна принимает этого ученика, его тело становится трансцендентным. Este discípulo, entonces el discípulo va obteniendo una, su cuerpo se va volviendo trascendental. And in that transcendental body, devotee can serve Krishna. И уже в этом трансцендентном теле этот преданный ученик может служить Кришне. Because it is said, na devo devam achayat. That means, unless you are a demigod, you cannot serve the demigods. Потому что сказано, если вы не полубог, вы не можете служить полубогам. For example, if a person wants to serve Indra, first they themselves will have to become a demigod and go to Swargalok, then being there they can serve Indra. But otherwise you cannot. Например, если какой-то человек хочет служить Индре, то ему нужно сначала обрести форму полубога и отправиться на Сваргалоку, и там тогда он сможет служить Индре. В противном случае это невозможно. Semidios Indra. So in the same way, see Krishna, his body is Satchidanandamay. It is the embodiment of all eternity, knowledge and bliss. But our material body is made of gross elements. So how can a person in a gross material body serve that person whose body is Satchidananda? И таким же образом Кришна Сачитанандамой, то есть его, он является средоточием, воплощением всего бытия, сознания и блаженства. Тогда как мы, наши тела, наши грубые тела состоят из пяти элементов. И поэтому как человек в таком грубом теле может служить Кришне, которая Сачитананда? Бурдо, que está condicionado, hecho de los cinco elementos. ¿Cómo es que con este cuerpo burdo podemos servir nosotros a Krishna? So by the process of Diksha, one's body becomes transcendental, and then one can serve Krishna. И благодаря процессу дикши тело преданного становится трансцендентным, одухотворяется, и тогда он может служить Кришне. Entonces, vamos a poder hacer, servir a Sri Krishna. Now, please hear very carefully. In this process of diksha, there are panchanga. That's called panchanga diksha. The initiation, which has five limbs. А теперь слушайте очень внимательно. Этот процесс дикши, инициации, состоит из, имеет пять анг, панчанга, то есть пять таких стадий, пять частей. Процессу. The conventional meaning of a word is called a rudivritti. Обычный смысл слова называется rudivritti. Se llama rudivritti. So, the word diksha is conventionally understood by common people. In the incomplete or often wrong way. И поэтому, то есть обычные люди воспринимают слово дикша, как правило, не полностью или неправильно. Неправильно понимают это слово. So when people don't understand the meaning of the word diksha and they take initiation but they don't follow it correctly, then that is called avidvad. Rudi Diksha. Avidvad means persons who are not learned in Shastra. And Rudi means they have a conventional understanding. So that is called Avidvad Rudi Diksha. Есть такое понятие Avidvad Rudi Diksha. Это когда люди, которые недостаточно... То есть когда люди, когда ученики не знают на самом деле, что такое Дикша, неправильно понимают это слово и принимают инициацию, но не действуют верным образом. Вот это называется Avidvad Rudi Diksha. Это как, ну, когда нет достаточного понимания из шастр, что это такое. А Руди — это когда они принимают такой обычный смысл, как бы неглубокий, слово дикша. Conocimiento que es convencional. So Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarathakura explains, we don't want to follow this process of Avidvad Rudi Diksha. The process of diksha of ignorant persons. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада говорил, что мы не хотим как бы размножать количество людей, которые принимают вот эту Avidvad Rudi Diksha, то есть дикшу, основанную на невежестве. We want to follow the Avidvad Rudi Diksha, the understanding of diksha, which is the realization of the enlightened, learned persons. Мы хотим быть, следовать Avidvad Rudi Diksha, то есть это понимание дикши, которое основано на реализациях просветленных личностей. Autorealizadas, que son iluminadas. So, mainly what is going on in Kali Yuga is Avidvad Rudi Diksha, initiation according to a general material conception of the idea, but not actual initiation, which is called Avidvad Rudi Diksha. Чаще всего то, что происходит в Кали-югу, это есть Avidvad Rudi Diksha, то есть дикша, основанная на каком-то, ну, таком обычном просто каком-то социальном ритуале, без должного глубокого понимания, что это такое. Концепцион материал. Today we want to discuss what is the Avidvad Rudi Diksha, the real meaning of the word diksha and the real process of diksha as it is understood by perfected devotees. А сегодня мы хотим обсудить, что такое Avidvad Rudi Diksha, то есть что такое, каков настоящий смысл дикши, что это такое по-настоящему, так как это понимают просветленные, реализованные личности. Perfect. And the purpose of this is so that the devotees who have been initiated can follow the process perfectly according to the desire of their guru, and those who have not been initiated can have some idea of how they should follow this once they take shelter of a bona fide sadguru. А цель этого заключается в том, чтобы те преданные, которые уже получили инициацию дикша, чтобы они могли совершенным образом следовать процессу дикши, так как это нужно, и для того, чтобы порадовать своего гуру. А те, кто не еще не приняли инициацию дикша, могли понять, что это значит по-настоящему. Diksha, esta iniciación tiene que ser recibida de un maestro espiritual fidedigno. So, now let's begin to discuss each one of the five angas that come one after another, the five limbs by which one can attain mantra siddhi or perfection, realization of the diksha mantras. А теперь давайте один за другим обсудим вот эти пять анг, пять этапов дикши. благодаря которому человек может, преданный может обрести мантра ситхи, то есть совершенство своих дикша мантр. This is most important, that one should not simply remember the mantras every day in a very casual way, but rather we should practice in such a way that we are going to attain mantra siddhi, the perfection of realization of the mantra. Очень важно, чтобы мы памятовали, не просто памятовали дикша мантру с таким обычным ежедневным настроением, каким-то нетрепетным, а чтобы мы именно нацеливались на обретение вот этих мантра ситхи, на обретение совершенства в памятовании мантры. La experimentación perfecta del mantra. So the five stages are first mantra-artha chintan. Первая стадия — это мантра-артха чинтам. Мантра-артха чинтья. Then ньяс. Затем ньяс. The third stage is called prapatti. Третья стадия называется прапатти. The next stage is called sharanagati. Следующая стадия — шаранагати. Пати. And then the final stage is called атманиведан. И затем последняя стадия называется атманиведана. Now we'll discuss the meaning of each one. Сейчас мы обсудим значение каждой из стадий. So when a person they sit to remember their diksha mantras, first of all they should do mantra artha chintan. Chintan means to contemplate the mantra artha, the meaning of each word of the mantra. В первую очередь, когда человек садится памятовать свои дикша мантры, он должен совершить мантра артха чинтам, то есть созерцать слово, созерцать смысл каждого слова из мантры. Está contemplando el significado de cada una de estas palabras del diksha mantra. So one should know the meaning and the significance of each word of your diksha mantras. Преданный должен знать смысл и значение каждого слова из ваших дикша мантр. И его значимость. Мантра. And one should contemplate that meaning as one is remembering each word. И преданный должен думать об этом значении, об этом смысле в то время, как он памятует это слово из дикша мантр. Entendiendo qué significa esa palabra. Now, included in mantra artha chintan is also understanding who is the Ishta Dev of the mantra. So every mantra has a predominating deity. Entonces, понятие мантра артха чинтан также включает в себя, кто является Иштадевом этой мантры. Cada mantra tiene... Потому что у каждой мантры есть свое преобладающее, главенствующее божество. I think that the whole mantra itself is the swarup, the form of that deity. И каждая эта мантра целиком является сварупой, формой этого божества. Decir, la forma misma de ese mantra. Or you can think that the individual syllables of the mantra are the various parts of the body of the deity of the mantra. А каждый индивидуальный слог этой мантры является частями тела этого главенствующего божества этой дикша мантры. Так предоминанты. And also, the mantra is the method by which the deity of the mantra is worshipped. А также мантра — это метод, тот метод, которым мы поклоняемся этому божеству мантры. So, a esa deidad del mantra. So, who is the predominating deity of your diksha mantra? Which form is it? This mantra to Lord Jagannath or Lord Nrisingadev or to Krishna? If it's to Krishna, then is it to Krishna in Mathura? Krishna who are speaking Bhagavad Gita, Krishna in Dwarka, or Krishna in Vrindavan. These things we have to know. Мы должны знать все эти вещи. Кто является божеством наших дикшамантр, которые мы памятуем? Это Господь Джаганнат, или Господь Нрисимхадев, или это Кришна? Если это Кришна, то это Кришна из Матуры, тот Кришна, который дает Бхагавадгиту, или же это Вриндаванский Кришна? Мы должны знать все это. Кришна в Вриндаване, entonces tú tienes que saber cuál es esa tu deidad. And also, one part of mantra artha chintan is to contemplate your sambandha, what relationship you have. If your relation is with Krishna in Vrindavan, is your relationship like a servant, or a friend, or a parent, or a beloved of Krishna? А также еще один аспект мантры Арта Чинтан – это мы должны знать, какова наша самбанда, наши отношения с Кришной. Являемся ли мы его слугами, или у нас настроение, дружеское настроение, или родители, или возлюбленные. Мы должны это тоже знать. Кришна, como un sirviente, como su amigo, como un humor parental, o como un amor, una relación de amado y amada, de romance. So, all of these things we should hear from our Diksha Guru. And if that's not possible, then Krishna can arrange that a Shikshu Guru will explain these three things, which make Mantrartha Chintan, that is, the contemplating the meaning of each word, contemplating the who is the Ishtadev, predominating deity of the mantra, and what is your Vishesh Sambandha, special relationship with. Дикша Гуру объяснит вам вот эти вот все три аспекта, но если нет такой возможности, тогда Кришна устроит так, что Шикша Гуру объяснит вам вот эти три компонента мантры Арта Чинтан. То есть первое — это созерцание, это значение и смысл каждого слова мантры, которое вы будете созерцать при памятовании. Затем это кто такой ваш Иштадев, и затем это ваша вишеш самбанда, ваши особые отношения с этим Иштадевом. Deidad predominante. So this is the first anga. Это первая анга. La primera parte. Now we come to the second anga of Diksha. Сейчас мы подходим ко второй анге Дикши. Parte del el Diksha. That is called a Nyas. Она называется Nyas. Nyas can be interpreted predominantly in two ways. Обычно это в основном интерпретируется в двух ракурсах. It means repetition of the mantra. Это означает повторение мантры. So when a person remembers the Diksha mantras, then there's one mudra in the hands. It should be covered with the cloth. And by this mudra, we count how many times we are remembering that mantra. Entonces, когда мы памятуем Дикша мантру, у нас наша рука принимает определенную мудру, определенное положение, и это прикрыто обычно шарфиком, это прикрыто шарфиком, и тогда мы отчитываем, какое количество мантр мы уже This repetition of the mantra has a very profound meaning. У этого повторения мантр есть очень глубокий сокровенный смысл. Significado muy profundo. For those who are in the stage of sadhana practice, and for those who have become siddha, they have perfection. И для тех, кто на стадии садхана, кто практикует, и те, кто на стадии сиддха, кто обрел совершенство. Para aquellos que están en el estado de siddha, es decir, de la perfección. First of all, in the stage of practice, the devotee remembers the mantra once, and then he may not have the spurti or the appearance of the ishtadev of the mantra in his heart. So then he thinks, oh, my mind was restless. So now, let me fix my mind more steadily, and Gurudev is so merciful, he has given me another chance to realize my Ishtadev. Then he moves his finger to the next place, and then he tries again to pray for the darshan of his Ishtadev. Возможно, что когда садак памятует свои дикша мантры, когда он памятовал первую мантру, он не получил спурти своего Иштадева, Иштадева этой мантры. И тогда он должен думать, о, я был невнимателен при памятовании этой мантры, но Гурудев так милостив, что он дал мне еще один шанс. И сейчас с большей решимостью и верой я буду памятовать следующие мантры. Он отчитывает следующую мантру на пальцах, молясь о том, чтобы обрести спурти и даршан своего Иштадева. De que por la misericordia de Gurudev pueda manifestarse la deidad. Entonces trata una y otra vez de esta forma. So, the mantra is so powerful. One mantra can reveal everything. Even one word of the mantra, even one syllable, the bija of the mantra can reveal everything. So the question comes, why do we remember each mantra 10 times? Мантра обладает удивительно непревзойденной силой, потому что даже одна мантра может явить это даршан, явить все совершенство. Даже одно слово мантры может явить все. И даже один слог мантры может явить нам все. Тогда встает вопрос, почему же мы пометуем дикша мантры по 10 раз? Necesidad de cantar 10 veces el mantra, de repetirlo 10 veces. So, for the devotee who has not attained mantra siddhi, he is repeating the mantra because he is thinking, oh my dear Krishna, my mind was unsteady, and therefore you have not revealed yourself to me. But you are so merciful, now I have another chance. So he's repeating to have another chance that Sri Krishna may merciful reveal his Swarup to him. Entonces, для того, кто еще не обрел мантра Сиддхи, когда он памятует Дикша мантру, и Кришна еще не явился ему, он думает, о мой дорогой Кришна, я был невнимателен, и мой ум был беспокоен, и поэтому ты еще не явился мне. Но сейчас у меня есть еще один шанс, который ты так милостиво мне дал, и сейчас я буду пробовать снова, в надежде, что ты явишься мне. Tengo una siguiente oportunidad de que por tu misericordia tú mismo te puedes revelar. Entonces así, el devoto por este motivo es que repite, porque cada repetición significa una nueva oportunidad que por la misericordia de Krishna pueda manifestarse. Mm-hmm. And for the devotee who has attained Siddhi, as soon as he begins to remember, then his Ishtadeva appears on the lotus of his heart, and he also repeats the mantra, but not because it's another chance, but rather he repeats the mantra out of love for the Ishtadeva of the mantra. А тот преданный, который обрел мантру Сиддхи, когда он памятует дикша-мантру, когда он только памятует первую дикша-мантру, то сразу же его Иштадев является перед ним. И тогда этот преданный продолжает памятовать дикша-мантры не для того, чтобы как бы получить еще один шанс увидеть Господа, а для того, чтобы из любви к своему Иштадеву. El amor que sienten por su Иштадев. So, this is the first meaning of the anga of diksha called nyas, that is the repetition of mantra related to the sadhak and the siddha. And now we come to the second meaning or significance of the anga called nyas. Вот это было первое значение, первый аспект анги дикши, который называется нияс, который относится как к садакам, там и к тем, кто уже обрел мантру сиддхи. А сейчас мы переходим к другому значению этого слова «ньяс». Segundo significado. So, the second meaning of «ньяс» means to place. А второе значение слова «ньяс» — это поместить. Es poner en su lugar. That means that you, in your contemplation, place yourself at the lotus feet of the Ishtadev of the mantra. Это означает, что в вашей медитации, в вашем созерцании вы помещаете себя у лотосных стоп Господа, вашего Ishtadeva. A los pies de la deidad del mantra. Just like, you know, many people have heard of the phrase pran patishta, when a deity is installed. Многие преданные слышали о таком понятии, как пран-пратишта, когда устанавливается божество. But the thing is, they are thinking, here is the statue of Krishna, and now we are doing some ritual, some ceremony, where Krishna will come and he will enter into the deity. Они думают так, что вот есть статуя. This pran-pratishta. Они думают, что пран-пратишта — это такая процедура, когда вот стоит перед нами статуя Кришны, и вот читаются определенные мантры, проводятся определенные ритуалы, и сейчас Кришна войдет в это божество, как бы в эту статую. But see, Krishna is a vibhu, that is unlimited, so he is sarvavyapi, he is all-pervading. So Krishna is already everywhere. How is it that you are calling him to enter into this deity? Because he's already everywhere. Но Кришна вибу, он как бы он уже повсюду, он уже все проникающий. И если он везде, то это означает, что он также уже находится в этой статуе. То есть зачем тогда его звать, потому что он уже там. Aquí, si Krishna está en todos los lugares. Mm-hmm. Only Krishna is aprakat and he's becoming prakat. He manifest, now he's becoming manifest. Просто Кришна был апракат, непроявленный, а теперь он становится апракат, проявленным. No manifiesto y se ha vuelto prakat, que quiere decir se ha manifestado. So taha prema vasihaya prakatavila seva angikari kari jagatatarila. In regard to the deity of Sri Gopal, Sri Nathji at Govardhan, who was discovered by Madhavendra Puri, it is said that Gopal, he appeared in this world. Why? Because he was controlled by the prema of Madhavendra Puripad. Гопалиш, божестве Гопала, Шринаджи, который явился Мадхавендра Пури, было сказано, что почему он явился в этот мир, он явился из-за любви к Мадхавендра Пури, из-за любви Мадхавендра Пури. So, Krishna only appears. He becomes prakat, prakatahila, jaha prema vashihaya, prakatahila. He becomes manifest due to the prema of a devotee. То есть Кришна становится прокат, становится проявленным благодаря преме преданного. Solo por el amor de su devoto. So the real meaning of pran pratishta is that you do the pratishta, you install your pran, you place your pran at the, you do the pratishta, you place your pran at the feet of Krishna, then Krishna becomes manifest. То есть истинный смысл пран пратишта это то, что вы совершаете пратишту, вы помещаете свою собственную прану у стоп, у лотосных стоп Кришны, и тогда Кришна является. Вот это и есть пран пратишта. So every word you speak is movement of pran. Every perception of your senses is movement of pran. Every thought in your mind is a vritti coming from the movement of pran. So when all your prans are surrendered at the feet of Krishna, this is called pran pratishta. And then he becomes prakat. This is the meaning of the appearance of the vigraha, the deity. Каждая ваша мысль, каждое ваше слово, все, что вы делаете, это движение праны. Ваши мысли, это тоже вритти, это движение праны. И поэтому, когда вы помещаете все свои праны, подчиняете им, помещаете их у лотосных стоп Кришны, и таким образом происходит, и тогда Кришна становится прокат, Кришна является. И вот это есть in the same way, your Diksha mantra is the called the Shabda Archa. That is the deity of sound. И таким же образом ваша Диксха мантра это Шабда Арча, то есть это божество звука. Арда, Арча. Арча, yes. La deidad del sonido. And for the Shabda Archa Vigraha, the sound deity of Krishna, which is aprakat, to become prakat, it becomes manifest to you, you have to do pran pratishta, you have to give your pran, place your pran fully at the feet of Krishna. И чтобы вот это виграха, это виграха, шабдарта виграха, это божество мантры явилось вам, вам также нужно совершить пран пратишту, то есть приложить всю вашу прану чтобы он стал прокат. To place yourself in the presence of the deity of your mantra. Таким образом, ньяс — это поместить себя у лотосных стоп божества вашей мантры. Ты mismo a los pies de la deidad, a eso se le llama ньяс. Then the next step is called prapati. Следующая стадия называется прапати. Эта parte se llama прапати. Прапати means to think in this way. Прапати означает думать таким образом. Форма. Oh, my Ishtadev, he is all powerful. Oh, мой Ishtadev всемогущий. Мой Ishtadev, él es todopoderoso. He is my whatever in my life is necessary, whatever is needed, my Ishtadev can supply everything. I don't need to do anything except for only to be his servant. Все, что мне нужно в жизни, все, что мне необходимо, мой Господь может мне дать, и мне нет необходимости заниматься чем-то другим, кроме служения Ему. No necesito hacer nada más a no ser solo ser su sirviente, excepto de ser su sirviente. Because everyone needs shelter in this world, because the world is a very a place which is Dukalyama Shashvatam, full of misery and a temporariness. Каждому в этом мире нужно прибежище, потому что этот мир — это место страданий, несчастий и место всего временного. Это miseria и sufrimiento. There is no shelter or security anywhere in the physical plane. Нигде на физическом плане нет никакой безопасности, никаких гарантий. Физику. Your house, your money, your family members, your intelligence, your health, your strength, none of these things can save you. All of them will be taken away. Ваш дом, члены вашей семьи, ваш ум, ваша физическая сила, все, что у вас есть, это все временно, и в любой момент это могут забрать. Tu fuerza, todo se va a ser llevado. So, no one has the strength to protect you. Only you, the all-powerful personality, that is the Ishtadeva of your mantra. И ни у кого нет сил защитить вас, кроме всемогущей личности Иштадева вашей мантры. Todo poderoso de tu mantra es él quien te puede proteger. So to take refuge at the feet of the Ishtadeva of your mantra is called prapatti. И принять прибежище у Иштадева вашей мантры это и называется прапати. Прапати. And it should be exclusive shelter. И это должно быть единственное прибежище. Единственное прибежище. The next stage, the fourth anga of Panchanga Diksha, is called Sharanagati. It is the development of the specific details of the previous stage. И следующая стадия называется Sharanagati. И это такое более специфическое развитие предыдущей стадии. Lo anterior, todas las etapas previas. So, Sharanagati has six angas. У Sharanagati есть шесть анг, составляющих. Seis partes. También. That is, first, anukulyasya sankalpa, to make a promise, to fix your mind, that everything which is favorable for the service of your Ishtadev, you will accept. Первое, anukulyasya sankalpa, это принятие без совершить санкалпу, что все, что благоприятно для вашего служения, для вашего бхакти, вы будете принимать. So, if your Ishtadev is a very sweet and beautiful human like Krishna in Vrindavan, then the puja of the any Aishwarya form is not favorable for Vrindavan seva, for Braj seva. И если ваш Иштадев — это прекрасный и сладкий Кришна в своей человекоподобной форме, то Кришна из Враджа, тогда все, что тогда какие-то пуджи с настроением Айшварии будут неблагоприятны для этого настроения, для вашего служения вашему Иштадеву. So, then, pratikulyasya vajanam, one should give up everything which is against the service of your Ishtadev. Затем pratikulyasya vajanam, каждый должен отказаться от всего, что неблагоприятно для служения вашему Ishtadevu. No sea favorable a tu Ishtadev. Then, rakshasatiti vishvasok, to have a very strong confidence that in danger, my Ishtadev will surely protect me. Затем ракшиши тити вишвасо — это убежденность, уверенность в том, что в момент опасности мой Иштадев защитит меня. Твой Иштадев te va a proteger en cualquier situación de peligro. Гоптит твей паранам тата. And in this life and in all future lives, my Иштадев will maintain me. So I have nothing to worry about, no headache at all, everything will be perfect. И затем гоптри твей варанам татха. Мой Иштадев и в этой жизни, и во всех следующих жизнях, он защитит меня, он полностью поддержит меня во всем, и у меня вообще нет никакой головной боли ни о чем. Чайпана means to have no interest separate from the interest, the pleasure of your Иштадев. Атманикшепана означает, что у вас нет никакого интереса отдельного от интереса вашего Иштадева. Без ningún otro interés, а solo el interés de tu Иштадев. Oh, nikshep means to throw. So just like you can see that the demons, they threw Prahlada Maharaj off the top of a cliff, but he did not struggle. Even as he was falling through the air, he was just chanting Hare Krishna, Hare Krishna. And he had no fear at all. He had just, his whole life was completely offered to his Ishtadev. Nikshep означает бросить. И мы можем привести пример Прахлада Махараджа, которого демоны сбросили со скалы, но даже в этой ситуации Он вообще абсолютно ни о чем не беспокоился, не переживал, ничего не боялся. Он просто летел и расслабленно воспевал Хари Кришна. То есть он был полностью предан своему Иштадеву. Positively, positively throw yourself fully into the service of your Ishtadev without any hesitation or reservation or inhibition. Поэтому позитивно, без всяких колебаний, без всяких сомнений, просто вбросьте в себя, бросьте в себя служение вашему Иштадеву. And the Karpanye means always consider oneself to be very insignificant and helpless and useless. И Карпанье всегда считайте себя очень незначительным, беспомощным и никчемным. Whatever is you achieve, then you think, oh, Supreme Lord has done everything, and he was very merciful that I could just become an instrument for that. But it was not. I cannot take any credit for it. И думаете, что все, что у меня есть, все, чего я достиг, это все сделал, это все дал Верховный Господь. И просто по его милости я смог стать инструментом, но я здесь не при чем. To follow the first five of these angas of Diksha, first four, sorry, then they become qualified for the fifth one. И когда преданные следуют вот этим четырем стадиям ангам Дикши, они становятся квалифицированными для пятой стадии. The fifth one is called Atmanivedan. To offer the self. А пятое называется Атманиведана, предложить себя. Quiere decir ofrecerse, rendirse uno mismo. Now one may say that in Sharanagati, the last part of Sharanagati is Atmanikshepana or Atmanivedana. And now this separate limb of Diksha is called Atmanivedan. So what's the difference? Кто-то может спросить, но дело в том, что последняя финальная часть Шаранагати это уже Атманикшепана, Атманиведана, то есть тоже предаться Кришне. А в чем тогда разница? Y ahora se está volviendo a ver la quinta parte de este proceso de Diksha que es Atmanivedana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? So the difference is this. Разница состоит... In our conditioned state, when we think of the self, all we know is our body, our mind, our words, and our determination. Our desire, our intention. This is all we know about the self. We don't have realization of our spiritual identity. Entonces, en el, ¿qué, cuál es el significado? Когда смысл этого заключается в том, что когда мы в нашем обусловленном состоянии думаем о себе, что мы подразумеваем под собой? Это наше тело, наш ум, наше желание, наши устремления. Вот это все, что мы знаем о себе. То есть у нас нет... мы не знаем нашей истинной духовной идентичности. But if a person will very carefully follow the first four angas of Diksha, that is, Mantrartha Chintan, Nyas, Prapati, and Sharanagati, then they will realize their Atma Swarup, their spiritual form of the soul. Но если человек будет очень внимательно, смиренно, четко следовать первым четырем ангам Дикши, то есть... Entonces, мантра Артха Чинтан, Ньяс, Прапати и Шаранагати, and то он обретет свою eternal spiritual form, then they surrender, that means they enter into the eternal service of Radha Krishna in Vrindavan, in the actual spiritual form, that is called the last anga of Diksha, Atmanivedan. И тогда, когда они обретут свою атмасварупу, то есть когда они осознают свою истинную духовную форму, то в этой самой форме они предадутся Кришне и могут служить Радхе и Кришне. И Al mundo espiritual va a servir a Radha Krishna en Vrindavan con su... Это есть атманиведана. Entonces, ahí... Is that clear? The first atmanivedana or atmanikshepan means you're offering what you know. Everything that you know of related to yourself, you are offering. And when your spiritual form manifests, in your spiritual form, you surrender yourself to Radha Krishna in Vrindavan under the guidance of the Sakis. So that is the last anga of Diksha. And then Diksha is complete. То есть первое атманикшепа или атма неведана, это когда вы предаетесь полностью, вы как бы отдаете себя все то, что вы знаете о себе, то, что вы подразумеваете под собой в обусловленном состоянии. А затем уже атма никшепана, которая является финальной стадией дикши, это когда вы осознаете свою духовную форму, и в своей духовной форме вы предлагаете себя Радхе и Кришне во Вриндаване. Вот это и есть как бы финальная стадия завершения дикши. Yes, yes. So, if a person is remembering their diksha mantras and practicing with these five angas, and also they are in the association of sadhus, pure devotees, and hearing, being nourished by their harikatha, then all this taken together is called vidvat ruddhi diksha, or actual transcendental initiation. И если человек, если преданный практикует очень внимательно и тщательно все эти анги дикши, все эти пять анг дикши, и также он находится в общении с возвышенными вайшнавами и слушает от них харикатху, то все это вместе в совокупности является видват дикша, то есть истинный процесс дикши. Este proceso completo es lo que se llama vidvat ruddhi diksha. Vidvat ruddhi diksha. And so then that person, they will attain mantra siddhi, they will realize their ishtadeva of their mantra and their eternal relationship and services. И тогда этот человек обретет мантра сиддхи, он осознает своего ishtadeva и также свое служение ishtadeva. Now, why is it necessary to also have, we mentioned here, in addition to the five angas, one should have sadhu sangha and listen to harikatha to nourish one's relationship. Why is this necessary? Мы сказали, что в дополнение к этим пяти ангам необходимо иметь саду сангу и служить харикатху, чтобы подпитывать нашу самбанду. Но почему это необходимо? Харикатха, el cual va a nutrir tu relación. ¿Por qué es esto necesario? Because the what is called vastu prabha, the illumination of the mantra will not occur unless the disciple has received swarup gyan. Потому что vastu prabha, то есть это освящение мантры, не произойдет, если ученик не получил то, что называется swarup gyan. Que reciba el swarup gyan. Yes. Swarup gyan. So, for example, this is quite confidential, so I'm not going to go into all the details, but I'll only describe something about the principle here. Это очень конфиденциально, поэтому я не буду рассказывать все очень подробно, я просто расскажу, затрону главные принципы. So, in the beginning of the Brahma Samhita, and I must say that Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he heard the Brahma Samhita for the first time, he was in ecstasy, and he had copies of it made, and when he was in South India, and when he came back to Jagannath Puri, then he distributed those copies to his intimate associates. So this text was very, very dear to Chaitanya Mahaprabhu for establishing his philosophical conclusions. Сейчас мы расскажем о чем-то, что сказано в начале Брама Самхиты. Мы должны сказать, что когда Шри Чайтанья Махапрабху услышал Брама Самхиту в первый раз, он пришел в невероятный экстаз. И тогда, когда он был на юге Индии, он сделал копии Брама Самхиты, и он раздал эти копии всем своим очень близким спутникам в Джаганнатха Пури. Поэтому можем сказать, что это Брама Самхита важна для философии. It is said that the Gopal mantra has six pad. That means six sections. И в Брама Самхите сказано, что у Гопал мантры есть шесть пад, то есть шесть секций. Tiene seis secciones, seis partes. And each pad correlates to one type of swarup gyan. И каждый из этих пад связан с одной частью сварупа гьяны. Сваруп гьян. The first one is called Krishna swarup gyan. Первое называется Krishna swarup gyana. Gyan. So one should hear from pure Vaishnavas the katha describing the beautiful transcendental form of Krishna. То есть мы должны слышать от чистых вайшнавов харикатху, которая рассказывает и прекрасно описывает прекрасную трансцендентную форму Кришны. Mm-hmm. Then the next part of the Gopal mantra relates to the Leela swarup, the nature of Krishna's pastimes. So one must hear about Leela tattva from pure Vaishnavas. Следующий пад Гопал мантры — это Лила сваруп, поэтому Преданный должен слушать о Лила Татве из уст чистых вайшнавов. Entonces uno tiene que escuchar esto, la descripción del devoto puro. The next one is called the Parika Swarup Gyan. One must hear about the nature of Krishna's associates. Следующая часть называется Парикар Сваруп Гьян, то есть преданный должен слушать о природе спутников Кришны. Escuchar de las descripciones de los asociados de Krishna. And then the next one is the this is the Vallabha Swarup Gyan. That means how those associates they render loving service to Krishna. А следующая часть это Vallabha Swarup Gyan, то есть как эти спутники совершают любовное служение Кришне. En un servicio amoroso a Krishna. Then the next one is called Swa Swarup Gyan, knowledge of one's own spiritual form. А следующий пункт называется Сва Сваруп Гьян, то есть знание своей собственной духовной формы. Гьян, que quiere decir el conocimiento de tu propia forma espiritual. And then the next one is the called Chit Prakriti. That means what is the nature of your own services. А следующая часть называется Chit Prakriti, то есть какова природа вашего собственного служения. Naturaleza de tu propio servicio. So when we hear the katha of these the six swarups, then this nourishes our sambandha gyan, and then the mantra begins to manifest, and one experiences the mantra siddhi. Entonces, когда мы слушаем о вот этих вот шести аспектов сварупа гьяны, тогда lo que va a hacer que se alcance el mantra siddhi. Тогда мы обретаем мантра сиддхи и how this is discussed in the beginning of the Brahma Samhita. И как это происходит, описано в Брахма Самхите. Cómo se explica en el inicio del Brahma Samhita. And in the it is elaborated upon in the commentaries of Srila Jiva Goswami and Srila Bhaktivinoda Thakur. И подробнее об этом говорят Шрила Джива Госвами и Шрила Бхактивинода Такур. Шрила Джива Госвами и Шрила Бхактивинода Такур. So this is a very wonderful thing. Those who are aspiring one day to take initiation should enter into this with the understanding of what they are doing. Это удивительно. Те, кто однажды имеют намерение принять инициацию, должны сделать это с полным пониманием того, что они делают. Entender bien a qué es lo que están aspirando. And those who have received initiation should be very careful that they remember their mantras every day and live their life in such a way that they can attain mantra siddhi, that they are actually following vidvad rudhi diksha, not avidvad rudhi diksha. И те, кто уже получил инициацию, должны обязательно следовать четко с полным пониманием всему этому процессу, так чтобы когда-нибудь обрести мантра сиддхи, и для того, чтобы их дикша, их следование процессу дикша было видвад руди дикша, а не авидвад руди дикша. То есть истинный процесс. Вибад руди дикша, но авидвад руди дикша. So, Hare Krishna. Gaur Premanande Hare Krishna. So, next week, I want to discuss with all the devotees, what is the Satshishya? What is the meaning of a bona fide disciple? Because in the subject of guru tattva, then one is a guru who has a disciple. So included in the guru tattva is the discussion of satshishya, what it means to be satshishya, an authentic disciple of a bona fide guru. So the qualities of the satshishya, the authentic disciple with examples, we'll be discussing next week. А на следующей неделе мы обсудим, что такое сад-шишья, кто такой истинный ученик, потому что гуру-татва также включает в себя аспект как гуру, так и ученика, и поэтому мы должны знать, кто такой истинный ученик, какое его качество. И это мы послушаем с историями на следующей неделе. If devotees have some questions, we can hear the questions and try to answer. Если у преданных есть какие-то вопросы, мы можем сейчас постараться ответить. Navita, Madhusudan Maharaj from Brinda Mission, from Navadvipa, sending one question. Says, if one devotee has a tendency to a particular ras, must he take a diksha from a specific guru who is situated in that specific rasa? Is this in the context of the practice in, of the devotional services? That's en español, sorry. La traducción de la pregunta que manda Madhusudan Maharaj de la Misión Brinda desde Navadvip es que si un devoto tiene una tendencia a un ras particular, este devoto debe tomar iniciación de un Diksha Guru que también esté situado en ese mismo ras. If the guru is situated in the highest ras, Madhu rasa, then he is qualified to give instructions to the disciples in all the in Madhu rasa and all the lower rasas, because the qualities of the lower rasas are included in the higher rasas. Если сам гуру пребывает в Мадхури расе, то есть в наивысшей расе, тогда у него есть квалификация как бы давать наставления ученикам, которые сами находятся в любой другой расе, потому что Мадхурия раса наивысшая, и она включает в себя уже все остальные другие расы. In Jaiva Dharma, and today is the disappearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur, so after this we'll be having a class about the glories of Srila Bhaktivinoda Thakur and Sri Gadara Pandit. So please join us also for that next Zoom conference today. But I just want to say that in the Jaiva Dharma of Srila Bhaktivinoda Thakur, there we find that Gopal Guru Goswami is the Shikshu Guru of two persons, Vijay Kumar and Brajanath. So Vijay Kumar is in Madhuras and Brajanath is in Sakharas. And by the guidance of their Shikshu Guru, Gopal Guru Goswami, they both become perfect. Okay. Например, в Джайвадхарме есть Гопал Гуру Госвами, у которого есть два ученика, Виджай Кумар и Враджанат. И один из них находится в Саки-расе, а другой в Мадури-расе. Но успешным образом их гуру, Гопал Гуру Госвами, дает им совершенство. Vijay Kumar está situado en Madhura Ras y Brajanath está en Sakya Ras. И также сегодня день явления Шрилы Бхактивинода Такура, который мы будем отмечать позже. Пожалуйста, на Фейсбуке, пожалуйста, присоединяйтесь. Now, as a general rule, Srila Rupa Goswami Pada said, Sajate Ashay Snigdei Sadhu Sangha Sutva Bare. We should associate with sadhus who are fixed in the mood that we are aspiring for. Как основное правило, Шрила Рупа Госвами говорит о том, о настроении саджатия, то есть что мы должны стремиться к общению с теми вайшнавами, которые саджатия в одном настроении с нами. For example, if you are aspiring to serve Lakshmi Narayan in Vaikuntha, it's probably better that you take shelter of a guru in the Ramanuja Sampradaya, for whom Lakshmi Narayan are the Ishtadev. Например, если вы хотите служить Лакшми Нарайане на Вайкунтхе, то, скорее всего, вам лучше принять прибежище у гуру в Рамануджа Сампрадая, который также служит Лакшми Нарайане. If one is in Sakya-rasa, it's very good to take shelter of a guru who is in Sakya-rasa. But if one has the association of a guru in Madhurya-rasa, because his rasa is higher, he can also nourish and help that disciple. Если вы находитесь в Саки-расе, то вам лучше принять прибежище у гуру, который тоже в Саки-расе. Но если вы примете прибежище у гуру, который в Мадхури-расе, он тоже сможет вам помочь, потому что Мадхури-раса уже включает в себя все эти более низкие расы. Porque Мадхури-рас toma a todos los demás razas por ser el superior de los razas. But if you are in the Saki-rasa, sorry, if you are in Madhurasa and your guru is in Saki-rasa, then one cannot progress sufficiently. So it will be necessary, if one has received diksha from that person, one should go and take shiksha from a guru in Madhuras so that you can become perfect in that mood. Entonces, ¿qué sucede? Но если так сложилось, что ваш гуру находится в Саки-расе, а вы в Мадури-расе, то это не будет благоприятно для вашего развития, поэтому вам лучше тогда принять шикша-гуру в Мадури-расе. Debes buscar un Shiksha Guru que esté en Madhura Ras para ayudarte a completar tu proceso. Generally, the disciple will develop the same mood as the person he's associating with. However, if a person has very deep samskaras in another mood from his previous life, then he may be very inclined to a different mood from the mood of his guru, and then you'll have to take the perhaps higher association. Как правило, человек развивает то настроение, которое соответствует тому, с кем он общается. Но если у него есть какие-то очень глубокие самскары из прошлых жизней, возможно, в какой-то момент ему придется обратиться к более высокому уровню общения. Debe buscar la ayuda de un shiksha guru que esté en ese humor. Thank you. Very beautiful question. Спасибо, прекрасный вопрос. My pranams to Madhusudana Maharaj in Navadvipadhami. Pregunta de los devotos en el panel. Si alguien desea presentar su pregunta, puede abrir su cámara y preguntar. Y si no, pasamos a nuestro próximo, programa. ¿No? Kripa Ram Prabhu tiene una pregunta. There's one question from Kripa Ram Prabhu. ¿Está en la caja de chat, Malita? No, la puedes traducir. Puede preguntarle él directamente. Prabhu, abre su micrófono. Abra su micrófono. Vamos a abrir. Следующий вопрос. Kripa Ram Prabhu has one question. He's going to ask. Dandavas, Hare Krishna. We are devotees from Bogotá, Colombia. Mm-hmm. Question. Yesterday I wrote the Srila Narayan Gurudev book Bhakti Yoga, and he said that the Diksha Guru is the Rupa of Lord Krishna and the Siksha Guru is the Swarupa of Lord Krishna. But in Chaitanya Charitamrita said that it's not different between Siksha and Diksha. Can you explain me, please, this situation? Yes. ¿Puedes traducir tu pregunta a español, Kripa Ram Prabhuji? Prabhu читал книгу Шрила Нарайана Махараджа, где сказано, что Дикша Гуру — это Рупа Кришна, а Шикша Гуру — это Сварупа Кришна. Но в читании Чаритамриты сказано, что они не отличны. Не могли бы вы объяснить это? Кришна и el Дикша — это Рупа del Señor Кришна, и el Сикша — это Сварупа del Señor Кришна. Pero en el Chaitanya Charitamrita se explica que entre Diksha y Siksha no hay diferencia. Entonces, quisiera que él me ampliara, digámoslo, esa cuestión para entender mejor. So actually, all this question and the answer I gave in quite some detail for hours, actually, already in this Guru Tattva course. If you can watch the course from the beginning, this was the first subject of the first... Sí, en realidad... На самом деле, вот как раз на этот вопрос я ответила очень подробно, очень детально в этом самом курсе о Гуру Таттве, где-то было два семинара, посвященных именно этому вопросу. Это то, с чего мы начали. Я respondo esta pregunta. All the devotees are doing this course, they can very easily answer your question. Все преданные, которые следуют вот этому курсу, обучаются, они могут легко ответить на ваш вопрос. But still, though you have come to the course late and you have missed this subject, I'll just very briefly explain. And for the details, you can hear the earlier part of the course. Sin embargo, несмотря на то, что вы присоединились позже к этому курсу, я вам сейчас вкратце объясню, а более подробно вы можете послушать прошедшие семинары. So, don't think that Srila Narayan Maharaj is telling Diksha Guru is Krishna Rup and Siksha Guru is Krishna Swarup. Chaitanya Charitamrita itself is saying. No piens. Не думайте, что Шрила Нарайана Махарадж говорит, что Дикша Гуру это Рупа Кришны, а Шикша Гуру его Сварупа. Su opinión. Esta es una opinión del mismo Chaitanya Bhagavan. Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita говорит следующее. Krishna Kaviraj is saying, Guru Krishna Rupa Hana Shastra Pramane Guru Rupa Krishna Kripa Karen Bhaktagane, that the Diksha Guru is Krishna Rup, and then he gives an example of from Srimad Bhagavatam. And then in the next verse, he says, Siksha Guru Keto Jane Krishna Swarup Antaryami Bhakta Shastra Eidui Rup. The Siksha Guru is called Krishna Swarup. So it is right there in the verses of Chaitanya Charitamrita. Это сам Кришнадас, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанье Чаритамрите дает вот эти вот стихи, которые Гурудев сейчас рассказал, что Дикша Гуру — это Рупа Кришны, а Шикша Гуру — это Сварупа Кришны. То есть это есть прямо там, вот в этих стихах в начале. And In the Chaitanya, in the Bhaktisandarbha of Srila Jiva Goswami, Srila Jiva Goswami explains the Shravan Guru, the guru that you just hear from before your initiation. And then he explains the Diksha Guru, then he explains the Shiksha Guru. These topics are explained in detail in the Bhaktisandarbha. We have also discussed that. В Бхактисандарбхе Шрила Джива Госвами объясняет, кто такой Шраван Гуру, то есть гуру, которого слушаете до того, как приняли инициацию, затем Дикша Гуру, Шикша Гуру. И также мы уже достаточно подробно это обсудили. So now, the significance is this. The Diksha Guru acquaints you with the Krishna Roop, the form of your Ishtadev. Суть в том, что Дикша Гуру вас знакомит с Кришна Рупой, то есть с формой вашего Иштадева. And the Shiksha Guru acquaints you with Krishna's Swarup. Swarup means form, but Swarup also means nature or personality. Shiksha Guru знакомит вас со Сварупой Кришны. Сварупа также означает форма, но еще это означает природа, личность Кришны. Significa forma, pero además se suma el carácter y la personalidad de Krishna. First you have to realize the transcendental form of Krishna. After that, you can come to understand the personality and the heart of Krishna so that you can serve Krishna according to his innermost desire. Сначала вы должны осознать форму, трансцендентную форму Кришны, а затем уже вы должны осознать природу Кришны и сердце Кришны для того, чтобы служить ему в соответствии с его самыми сокровенными желаниями. Now, Sikha, Vedanti tat tatva vidas tatvam yad jnanam advayam. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaneti, Shabdite. Krishna is called Advaya Gyan Paratattva. That means he is the principle of non-dual conscious reality. Advaya Gyan Paratattva. Krishna is Advaya Gyan Paratattva. То есть это не дуальная верховная истина. De la realidad, no dual. So, Chaitanya Mahaprabhu said to Sanatan Goswami, Krishnera Swarupa Vichasuno Sanatan Advaya Jnana Paratattva Brajendanandan. Hey Sanatan Goswami, now listen to me about the Swarupa of Krishna. He is the Advaya Jnana Paratattva. He is the principle of non-dual conscious reality. Chaitanya Mahaprabhu сказал Шри Санатане Госвами, о Санатан Госвами, послушай меня, Кришна, это Адвая Гьян Парататтва, то есть это не дуальное, осознающее реальность. It's Адвая Парататтва. There's no duality in him. So, there is no difference between Krishna Roop and Krishna Swarup. That means between his form and his personality. They are not just separate things. But we realize them in a sequence. В Кришне нет дуальности, поэтому нет никакой разницы между Кришна-рупой и Кришна-сварупой. Но дело лишь в том, что мы осознаем Кришна-рупу и Кришна-сварупу по очереди в определенной последовательности. Entender en forma secuencial. For us, there's a difference for us between our body, that is our form, and our atma, ourselves. But for Krishna, there's no difference between his form and himself. Это для нас есть разница между нашей формой, то есть нашим телом и нами самими. А для Кришны нет этой разницы. And that is why Diksha Guru and Shiksha Guru have also been called Krishna Rupa and Krishna Swarup. Because as there's no difference between Krishna Rupa and Krishna Swarup, so similarly there's no difference between Diksha Guru and Shiksha Guru. Es por eso que se denomina al Diksha. Поэтому, поскольку нет разницы между Кришна Рупой и Кришна Сварупой, поэтому нет разницы между Дикша-гуру и Шикша-гуру, из которых один является как бы Дикша Кришна-рупа, а другой Кришна-сварупа. But it is related to the sequence of our realization. First, we need the help of Diksha-guru to help us realize the form of our Ishtadev. And after that, we need the help of Shiksha-guru to understand the personality and the heart of Krishna. Здесь речь идет лишь о последовательности нашей реализации. Сначала нам нужна помощь Дикша-гуру, который нам поможет осознать форму Кришны, а затем Шикша-гуру, который поможет нам осознать природу Кришны. You should understand that what Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj has said is not contrary to Chaitanya Charitamrita. It is actually directly what Chaitanya Charitamrita is saying, but your eyes could not see it. Вы должны понимать, что то, что говорит Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж, это никак не противоречит тому, что сказано в Чайтанья Чаритамрите. Наоборот, это именно то, о чем говорит Чайтанья Чаритамрита. Просто ваши глаза не могли это увидеть. Read Chaitanya Charitamrita. And even if you read the books of Shrila Narayana Maharaj, still you will not see it. You will only see it when you have sadhu sangha and hear from the lips of a sadhu, then your eyes will be open. Даже если вы будете читать всю Чайтанья Чаритамриту и все книги Шрилы Нараяна Махараджа, вы все равно не будете способны это увидеть. Для того, чтобы это увидеть, вам нужна саду санга, слушать из уст саду, и тогда ваши глаза откроются. Entonces, tus ojos se abrirán y comprenderán. Because the parampara is called the srota panta, the path of hearing, shabda brahma, transcendental sound. When the transcendental sound from the lips of Sri Guru goes in our ear, then the heart becomes illuminated by the Shabda Brahma. Эта парампара называется Шрота Панта, то есть это процесс слушания. И когда мы слушаем из лотосных уст Гуру, то Dios a tu oído, entra a tu corazón y se манифеста знание входит в наше сердце и освещает там все. Процесс Шабда Брахма. Это Шабда Брахма. Амная Дхара. The current of the message of the Vedas received in parampara by Srota Panta, the path of hearing, this is the only way to have access to the experience of the transcendental reality. Это называется амная дхара, то есть это когда благодаря этому процессу Шрота Панты, когда вы слушаете послание гуру парампары, Шри Гуру, это единственный способ познать трансцендентную реальность, соприкоснуться с ней. Única forma en la que podremos experimentar. So that is the Gaudiya epistemology, the method by which we understand the truth. Это эпистемология Гаудия Вайшнавизма, то, благодаря чему мы постигаем истину. First teaching of Chaitanya Mahaprabhu. Ам ная праха таттвам аримиха парамам сарва сактим расаддхим. And that's knowledge of the Amnaya Dhara, the epistemology of Gaudiya Vaishnavas, has been established in elaborate detail in the first of the six sandarbhas called Tattva Sandarbha. Учение Шри Чайтаньи Махапрабху Амная Праха, и затем это также было установлено Амная Дхара, особенно тщательно в Таттве Сандарбха. That's the absolute truth. Is Sarvashray. It is the shelter of everything. Греховная истина — это сарва-шрай, прибежище всего. La verdad absoluta es sarva-шрай, el refugio de todo lo que existe. It is the indriya-atit, beyond the senses. Она индриятит, находится за пределами чувств. It is the sarva-atit, beyond everything. Это сарва-атит, за пределами всего. And it is the sarva-ashcharya, achintya swabhav, supremely astonishing and inconceivable in nature. И также она сарва-ашчарья, ачинтья, прабав, то есть абсолютно удивительная и непостижима по природе, в высшей степени удивительная. Such a subject is only accessible by apra-krita vachan, that is, apra-krita supernatural words, apra-krita vachan. Этот процесс, эта истина доступна нам только благодаря апра-крита вачан, то есть трансцендентным словам, сверхъестественным. Therefore, Srila Narottam Das Thakur said, Guru Mukha Padma Vakya Chitete Kuri Aikya. I have to make my heart one with the Shabda Brahma, transcendental sound, emanating from the lips of Gurudev, the lips of Sri Guru. И поэтому Шрила Нараттам Дас Такур говорит, что я хочу сделать мое сердце единым Шабда Браманом со словами, которые исходят из лотосных уст моего Гуру Дева, Шри Гуру. Then everything becomes accessible to us by mercy of Guru Tattva. И тогда, по милости Гуру Таттвы, все это становится доступно нам. My dear Kripa Ram Prabhu, thank you very much for your question. And please take some time to listen to the previous lectures in this course so you can catch up with the other students. Мой дорогой Крипа Рампрабху, благодарю вас за вопросы, и, пожалуйста, изучите внимательно предыдущие лекции, чтобы вы смогли наверстать это знание.